Нет, этого достаточно, но испытание не окончено. Ты должен продержаться под такой жарой 1 час, только тогда твое тело будет на нужном уровне, чтобы стать моим помазанником. Хаем, думаю, поскольку ты прошел дальше нужного, то твое время можно сократить до 45 минут. Кожа Рендидли продолжала шипеть под нарастающим жаром. Его ступни постепенно стирались от постоянного трения о полурасплавленный камень. Волны тепла поднимались снизу вверх, деформируя землю вокруг него. Вздрогнув, Рендидли понял, что у него имеются проблемы даже с тем, чтобы просто стоять на месте. Даже с поглощаемой им энергией золотыми корнями Игдрасиля было очень сложно продержаться столько времени. А в то же время температура продолжала увеличиваться, и уже сам воздух почти что загорался от влияния той багрово-черной сферы. После использования контроля тела, заморозки, чтобы подавить свои слабости, он начал неуверенно шагать к центру арены. Ни одно из его заклинаний не помогло бы здесь. Его исцеляющая длань была слишком низкого уровня, чтобы чем-то помочь в текущей ситуации. Как бы то ни было, он восстанавливал свои силы очень медленно. Было сложно даже вообразить, сможет ли он продержаться нужное время при такой температуре. Нет, лучший способ. Рендидли широко ухмыльнулся. Ему в голову пришла мысль, как привлечь внимание покровителя пепла. Вот только все дело в том, что эта мысль могла возникнуть лишь в истинного безумца. Но Рендидли считал себя именно безумцем. «А если я коснусь этой сферы?» — прошептал Рендидли. Парящий над ним покровитель пепла услышал его слова, и его глаза засияли более ярким светом. Но когда Рендидли начал медленно тянуть себя вперед, он ничего не сказал. В настоящее время жар достиг такой отметки, что вышел за пределы того, что мог выдержать человек до прихода системы. Пот испарялся еще до того, как покидал поры. Из-за этого кожа начала шелушиться и засыхать прямо на глазах. Было невероятно жарко и сухо. Рендидли посмотрел на последнее кольцо под ним. Это может быть самая трудная часть испытания, но он сделал шаг и спрыгнул вниз. Вспышка. Рендидли, он оказался в темной комнате и не смог рассмотреть ее детали. Но воздух был прохладным. Рендидли с трудом начал дышать, вдыхая все больше этого прохладного воздуха своими легкими. Вероятно, это немного ранило его, поскольку этот мир был лишь иллюзий, а его настоящее тело, если можно так сказать, продолжало плавиться от ужасного жара. Но сейчас это был необходимый отдых для его разума. Но потом он выпрямил спину, потому что узнал этот голос, где бы он ни был. Он не так давно уже слышал его в одном из иллюзорных миров. Глубокая тьма постепенно начала рассеиваться, и вокруг него прояснялись смутные очертания. Это была темная спальня в классическом стиле. Кровать с балдахином, письменный стол, высокий книжный шкаф и большое зеркало на дальней стене. Фигура встала с кровати, даже не одевшись. Она была в пижаме. Единственным источником света в комнате служило окно, что пропускало лишь малую часть лунного света, что смутно освещал комнату. Но это была Сидни, худая и бледная даже в темноте. Ее обычно короткие волосы, казалось, выросли до плеч. Она долго смотрела на него, а затем вздохнула. «Это шутка, подумать только, что я поверю в это даже на секунду». Затем ее глаза напряглись, и она подняла руки перед собой. Опять какая-то запланированная Исом шутка. «Однако я все еще отказываюсь встречаться с ним. Сгинь с моих глаз». Рендидли почувствовал странный холодок в груди. Когда Сидни махнула руками в его сторону, он ощутил нечто большее, чем просто плохое предчувствие. По движению ее руки в воздухе возникли толстые кинжалы из черного льда, которые полетели к нему, нацелившись на его грудь. В эту секунду Рендидли застыл, потрясенный тем, что Сидни напала на него. Она еще и упомянула Эйса, а ее использование навыков было возможно лишь тогда, когда появилась система. Так что же это значит? Они были живы все это время? Глава 249. Рендидли вернулся к реальному миру и активировал охват фантомного копья, с помощью которого он переместился с пути этих снарядов, пусть он и застыл на месте несколько секунд. Вот что значила разница в уровнях и характеристиках. Атаки подобного уровня не могли даже поцарапать его. Казалось, что это удивило Сидни, ведь Рендидли не умер в тот же миг, когда она напала на него. Поэтому она просто смотрела на то, как он приблизился на шаг к ней. «Сидни, ты выжила?» – спросил Рендидли, протягивая руку к ней. «А как же твой рак, стража?» – закричала Сидни, отойдя от пережитого потрясения. Она создала тонкую стену изо льда между собой и Рендидли, которую он разбил одним ударом руки, а потом, Когда она создала еще один ледяной кинжал, схватил ее за руку и притянул к себе. «Сидни», — начал Рэндидли, начиная мрачнеть. Двери резким движением распахнули, и в комнату вошел скелет с пылающей головой. Рэндидли проморгался, пережив еще одно потрясение. Челюсть скелета звонко и радостно застучала. «Хе-хе-хе, графиня, кажется, вы попали в передрягу. Предложение моего повелителя остается в силе. Если вы...» — начал говорить скелет, но он вмиг заткнулся, когда его схватила волна корневых пауков и уволокла обратно в коридор, по пути круша его кости. «Ты будешь меня слушать или нет? О, бог ты мой! Почему ты всегда такая упрямая?» — с упреком сказал Рэндидли и покачал головой. «Ну, с какого перепугу я должна верить тебе, если ты делаешь то, что является невозможным, особенно для Рэндидли?» Отрезала Сидни и отвернулась от него. Рэндидли отпустил ее руку, поскольку он начал бояться, что переломает ее запястье, когда она так дергается. Ее слова напомнили его прошлое. Когда он еще не повстречал Тессу, он был совсем другим и придерживался принципа не ранить других людей вокруг себя. «А кем еще я мог бы быть? И что значит твое особенно для Рэндидли?» «Я...» Вспышка. Рэндидли вновь оказался в том пространстве с кольцами, но все было черно-белым. Его ноги плавно опустились на последнее кольцо, и от места прикосновения в стороны распространились необычные ударные волны. Его ноги начали погружаться в желеподобный камень, но боли не было. Волны жара не исчезли, но они были чисто визуальным эффектом без самого жара, что не соответствовало подобным явлениям в природе. «Это пепел», — прогрохотал голос, что не был тем голосом покровителя, к которому Рэндидли привык. Но Рэндидли знал, что это был именно он. Это его настоящий глубокий и чистый голос, который исходил не изо рта гигантского парящего лица из камней и лавы, а раздавался из его истинного тела. «Если ты продолжишь, то будешь сожжен до пепла. Терпи, иного пути для тебя не существует». Рэндидли ощутил это снова. Не жар, а слабость. Хоть его текущее состояние подразумевало, что жар не воздействует на него, но его тело все еще было искалеченным от его недавнего влияния. Но проявив высочайшую силу воли, Рэндидли шагнул вперед и потянулся к сфере. Он сделал шаг, а за ним еще один. Он отошел только на 2 метра, как внезапно температура начала стремительно возрастать. Это был словно невидимый рубеж вокруг сферы, который отделял Рэндидли от настоящего жара, который изничтожал все вокруг себя. В конце концов, разрушительное действие жара означало, что чем ближе приблизится к сфере, тем выше поднимется температура. После того, как он не ощущал жар в черно-белом мире, это боль всепоглощающая агония вершина мучений. Но Рэндидли только улыбнулся на это, моргнул и сделал еще один шаг. «Ты идешь вперед, чтобы стать ничем кроме пепла, выдержи, захлопнись», только и сказал Рэндидли, вернее попытался сказать, поскольку из его рта не вырвалось ни слова, а только выдох с неразличимыми звуками. Но он отказывался оступиться на своем пути. Было ли это сделано умышленно или нет, но увиденные иллюзии многому научили Рэндидли. Показали некоторые его собственные слабости, некоторые предположения о давно канувшем в прошлое. Но увиденное определенно показало ему, что ничто не случается само по себе. В его прошлом случались времена, когда он отдавал предпочтение ничего не делать, из-за чего потом терял что-то дорогое для себя. Но вероятно случалось, как сейчас, когда бездействие было бы лучшим выходом. Но Рэндидли сделал еще один шаг, и под его ногой пол прогнулся. Жар продолжал нарастать и безжалостно обрушивался на его тело, что в разы превышал предыдущую температуру. Слабость охватывала все его тело, и он едва мог двигаться. Поэтому он наклонился вперед, чтобы на набранном импульсе продвигаться дальше. Если единственный путь вперед – это превратиться в пепел, то пусть так и будет, потому что он отказывался отступать. Пребывая всего на расстоянии 1 метра от сферы, Рэндидли снова наклонился вперед, протянул руку, и пока он начал медленно падать, его рука тянулась. Сперва кожа, потом мышцы и сухожилия загорелись и сгорели дотла. Его руку пронзила жесточайшая, доходящая до безумия боль, но Рэндидли не мог сейчас остановиться. Однако когда он попытался взять под контроль свою руку и схватить сферу, она не ответила ему. Все приспособления тела, целью которых было приводить в движение руку человека, начисто сгорели. Поэтому он только медленно заваливался вперед, и вот его глаза засияли изумрудным сиянием, и вот потоки крови, защищенные слоем боевого влияния, побежали по его рукам, захватывая кости рук и обливая их. Его голова пульсировала от неистовой боли, а Рен Дидли все продолжал давить своей волей, давить и снова давить, отчего кровь ускорилась, начав еще быстрее обливать его руку. В это же время его голова начала болеть еще сильнее, хоть казалось, что хуже уже не было куда. Его зрение начало размываться, а боевое влияние окружающей крови и контролирующей кровь. Но он достиг желаемого результата, не обращая внимания на все остальное. Если Сидни жива, если Эйз жив, он выплатит все долги, которые он задолжал здешним людям, а потом вернется на землю. По крайней мере, сейчас Сидни была в относительном порядке, хотя тот факт, что ее сопровождали скелеты, во всех его делах было жизненно необходимо заполучить больше силы, ведь над землей нависала угроза великого бедствия. Если они прожили так долго, он не должен позволить какому-то порождению системы оборвать их жизни. Рен Дидли тянул свою руку все дальше, и его рука, парящий где-то вверху покровитель пепла, молчаливо наблюдал, как эта рука коснулась сферы, и из нее вырвалась волна сжигающего жара, температура которого на порядок превышала прежнюю температуру, что сжигала плоть этого парня, оставляя одни кости. Покровитель продолжал наблюдать, как немного костей упало, но их сразу же поглотила эта сжигающая энергия. «Люди, — думал он, — действительно странные существа». Багровое стекло пошло трещинами, и большая часть черной жидкости пролилась на землю, прожигая землю до самого ядра. Но небольшая капля зависла на месте и поплыла к костям. Эта капля начала делиться на неисчислимые капли меньшего размера, которые начали разлетаться, подлетая к каждой кости и проникая внутрь их и внутрь костного мозга. Кости начали дымиться, а их цвет изменялся на тусклый темно-серый цвет. Но это не значило, что они стали уродливыми. Вспышка. Рен Дидли начал просыпаться. Он сел и почувствовал рвотный позыв. Когда его тело очистилось, Рен Дидли выпрямился с перекривленным лицом, а затем почувствовал дрожь, которая подавляла любую его попытку взять себя под контроль. Вскоре он хватался за землю, а все его тело пылало. Все его тело нет, боль была сосредоточена в его костях и медленными волнами распространялась из них на все его тело. Он потянулся к своему эфиру, который начал учащенно циркулировать его телом, сопротивляясь боли, но казалось, что ничто в мире не способно совладать с этой болью. Поэтому ему оставалось лишь откинуться назад и позволить этим спазмам тела и боли продолжаться. Рен Дидли стиснул зубы, чтобы не закричать. Последнее, что он помнил, это то, что он был на последнем кольце и тянулся к сфере. Значило ли его текущее положение то, что он коснулся сферы, или было ли это какой-то реакцией, что он не смог пройти испытание и провалился в становлении помазанником пепла. Но его волнения остались только волнениями. Через примерно 10 минут дикая боль утихла, но жар в его теле продолжил усиливаться, становясь все сильнее. Когда он смог взять под контроль свое тело, Рен Дидли выпрямился, вздохнул и наткнулся на ворох уведомлений. Глава 250. Поздравляем! Вам улыбнулся покровитель пепла. Плюс 10 ко всем характеристикам. Ваше тело было не только очищено черной ртутью, но она перестроила ваше тело, уничтожив его до пепла и возвратив вас к жизни. Вы получили навык «Прах к праху», древний уродин. Вы, переродившийся человек, снова попадаете под лучи солнца. Потому идите вперед и распространяйте силу вашего покровителя. Поздравляем! Вы пережили испытание пепла и стали помазанником пепла. Столкнувшись лицом к лицу со своими внутренними страхами и слабостями, вы укрепили свое сознание, достигли душевного покоя и увидели свой путь вперед. Плюс 10 мудрости и сила воли. Из-за достигнутой синхронности ваш навык агония эволюционировал в мучение, необычный. Все уровни навыка были сохранены. Прах к праху, древний. Ваше тело очистилось пеплом. Потому в опасных ситуациях оно может превратиться в пепел, уйдя с пути большинства атак. После этого оно вскоре вернется к обычному состоянию. Высокая стоимость маны. Диапазон действия и скорость преобразования увеличивается с уровнем навыка. Стоимость маны незначительно уменьшается с уровнем навыка. Мучение – необычный. Вы выпускаете волны боли из вашего тела. Оказываемые эффекты отныне включают в себя предельную осторожность и растерянность. Ментальный аспект урона увеличен по сравнению с этим же уроном навыка агония. Дальность действия навыка и урон увеличивается с уровнем навыка. Рен Дидли засмеялся. Это немалая прибавка к его характеристикам, а еще эти два новых навыка. Хоть он еще не тестировал эти навыки, но по их описаниям он примерно понял их действие. Все, что он мог подумать про это. Какая мощь, прошептал Рен Дидли. Он верил, что эти навыки сделают его намного сильнее. С этой полученной силой Рен Дидли на шаг приблизился к тому, чтобы выполнить то, в чем так нуждалась Азриэль. Это немалое увеличение сразу всех характеристик было очень заметным скачком в силе, и он полагал, что это предоставит ему дополнительное преимущество. Но потом Рен Дидли поморщился. Сейчас он вспомнил одну из своих иллюзий, а именно тренировку драка. Увиденные навыки находились на угнетающем уровне, что подводило к максимуму того, чего способен достичь человек до 25 уровня. Это станет состязанием на выносливость. Драку необходимо просто всеми силами продавливать тонкую прослойку эфира, которую его тело получило от связи класс с деревня до 25 уровня. Его тело уже начало испытывать недостаток в эфире, который требовался для поддержки его уровней навыков и других способностей. Потому Рен Дидли нужно выживать и давать отпор так долго, сколько он сможет выдержать или просто ударить так мощно, что драк проиграет. Рен Дидли сделал все возможное, чтобы стереть с лица спонтанную улыбку. Всему свое время. Вдобавок к прибавкам характеристик и полученных навыков Рен Дидли получил немало уровней текущих навыков за все время испытания пепла. Он получил 3 уровня в сопротивлении боли, 9 в сопротивлении огню, по 6 в ментальной стойкости и боевом влиянии, 3 в отвержении, 2 в контроле тела, заморозка, 4 в рвении и по 10 уровней в живительной крови и превосходстве. Это подводило Рен Дидли к выбору, что делать с имеющимися 99 оп, а путей было немало, даже несколько новых появилось. Еретик 12.0, странник 5 когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, базовая гравировка Манай 0.100, подмастерье 0.150, экспериментаторы 0.50, мучение и 0.125, поступ божества и 0.50, промежуточное боевое влияние 0.200. Без раздумий Рен Дидли отбросил еретика и странника Нексуса. Кроме того, базовая гравировка Мане и экспериментатор, вероятно, были занятными путями, что дали бы ему полезные навыки, но сейчас Рен Дидли находился в катастрофическом положении, когда требовалось получение значительной силы и немедленно. Помимо пути мучения и, в который превратился путь агония и, оба новых пути были привлекательными. Поступ божества. Рен Дидли сразу припомнил свой внутренний мир, и как там ему поклонялись. Если это путь, который наделит его навыками манипуляции со своим навыком души, то это важный путь, но в текущий момент от него будет мало пользы. Путь боевого влияния может дать ему могущественный навык или другую вещь, что положительно скажется на его силе, но в краткосрочной перспективе он вряд ли сможет помочь ему, да и его цена в 200 оп. Поэтому после такого отбора выбор был между путем контроля, подмастерьем и мучением. Рен Дидли и сам был рад пройти путь контроля, но все время появлялся другой более нужный путь. С одной стороны, он был одним из самых дорогих путей на текущее время, но с другой стороны, если бы он значительно увеличил бонусы его контроля, то, вероятно, оно того бы стоило. Ведь наибольшие шансы на успех имел тот план боя, когда Рен Дидли отвлекает драка своими заклинаниями, удерживая его на расстоянии. Путь подмастерья был одним из ключевых путей системы, что дал бы ему новые навыки и отличную прибавку в характеристиках. Но никто это не гарантировал, да и потребовалось бы время на прокачку новых навыков до приемлемого уровня. А вот путь мучений, приобретенный за время испытания пепла опыт говорил ему, что нужно задействовать все свои навыки и способности. Даже если он и мог своей агонией ранить некоторых соперников в этом турнире, этого навыка не доставало, чтобы ощутимо повлиять на драка. Если бы у него было что-то, что могло бы вызвать у него большие неудобства и быстрее истощить его эфир, это станет тем, чего драк не сможет предположить и создать меры противодействия. Потому Рен Дидли вложил оп в путь мучения, и как довершение к приятным событиям каждые 10 оп Рен Дидли получал 10 здоровья, мани и запаса сил. Какое прекрасное увеличение его основных параметров. В довесок к этому он получил благословение очищающего дождя и смертоносного холода. На этот раз Рен Дидли был абсолютно уверен, что бонусы за пути меняются, поскольку на этот раз его концентрация увеличилась сразу на 2%. А за второе благословение он получил уже 8 свободных единиц характеристик. Большую часть этих характеристик Рен Дидли вложил в восприятие, чтобы поспевать за движениями драка. ПП. Раньше было 1% к концентрации и 6 свободных единиц характеристик. Окончив все эти манипуляции, Рен Дидли взглянул на свой статус. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье, регенерация за час, 1633 плюс 118, 643 плюс 27. Мана, регенерация за час, 1627 плюс 5, 202, 75 плюс 9. Запас сил, регенерация за минуту, 1645, 247 плюс 9. Живучесть, 179 плюс 9. Выносливость, 87. Сила, 132 плюс 17, ловкость, 167 плюс 17, восприятие, 133 плюс 10, реакция, 158, сопротивление, 115 плюс 15, сила воли, 181 плюс 10, интеллект, 119, мудрость, 85 плюс 9, контроль, 231, фокус, 178 плюс 4, снаряжение, средняя кожаная туника УР-5, плюс 2 живучесть, перчатки быстроты, плюс 1 живучесть, плюс 3 ловкость, ожерелье кота тени УР-20, редкий, плюс 1 живучесть, плюс 2 сила, плюс 7 ловкость, изящный пояс мастера УР-49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье. Навыки, навык души, мир четырехцветного часового механизма УР-501, боевые, владение копьями УР-120, полушаг белого фантома, необычный, УР-50, тяжелый удар УР-66, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-47, уклонение УР-67, владение боем УР-91, блок УР-48, спешка УР-78, фантомный натиск УР-43, замах УР-54, отклонение копьем УР-10, усиление УР-97, расчетный удар УР-66, удар с разворота УР-36, пожирающий плоть вирус, необычный, УР-57, несравненный разрез, необычный, УР-65, пронзающий небеса и крушащий землю УР-39, боевое влияние УР-105, рвение УР-76, контроль тела, заморозка УР-19, золотые корни Игдрасиля, древний, УР-54, крушитель тупиков УР-15, 7 ката пепельного копья, рунический, усиление копья, пепельные следы УР-27, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-83, пятый знак, охват фантомного копья, редкий, УР-138, заклинание, копящиеся корни УР-38, удар маны УР-28, щит маны УР-26, контроль корней УР-97, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, пыльца Рафлези УР-20, призыв Мора УР-53, укрепление Манаюр 65, стена шипов УР-17, семя души, редкий, мучение, необычный, УР-47, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-73, круг пламени УР-45, плантоманция УР-32, рыдающее облако, редкий, УР-64, молот зари УР-6, пылающая поступь УР-10, прах к праху, древний УР-1, крафт, создание зелий УР-37, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-17, экстракция УР-23, гравировка Манаюр 69, вспомогательные, физическая подготовка УР-83, медитация УР-83, бег УР-39, спринт УР-19, тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-32, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-23, сопротивление проклятиям УР-15, сопротивление огню УР-23, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-35, грация УР-50, бактериальная регенерация УР-93, превосходство УР-42, стойкость духа УР-45, второе дыхание УР-55, родство с погодой УР-43, мастерство часовщика УР-16, отвержение УР-39, эфирная связь, древний УР-3, гибкость белых охотников, редкий УР-26, живительная кровь, необычный УР-23, бонусы навыка души. Плюс 4% концентрация, плюс 3% диапазон слуха и зрения, плюс 1% размер тела, плюс 1% иммунитет, По собственному и скромному мнению, его уровни характеристик приближали Рэндидли к уровню какого-то монстра. Почти все были выше сотого, а многие уже приближались к двухсотому. С точки зрения навыков дела шли весьма неплохо. После окончания этого турнира он определенно станет намного сильнее. Вопрос был только в том, удастся ли ему выполнить уговор со Зриэль. Сейчас на арене столкнулись интересы многих сил. Если Рэндидли поверит увиденному в испытании, то Шал сейчас находится под контролем очень необычной и могущественной женщины, которая, как подозревал Рэндидли, была Лукрецией. Кроме того, как предупредил Бертарн, Лукреция предпринимала некоторые попытки повлиять на бои, соблазняя участников силой. Возможно, что она даже каким-то образом поймала душу Дайны, что делало любые схватки с ней весьма. А у Рэндидли вообще хватит сил, чтобы хоть что-то противоставить ей, но пока он решил не думать об этом, хоть ему не помешает поговорить с Девильтианом. Из всех людей, находящихся в этом городе, он был единственным могущественным копейщиком уровня адепта, которому Рэндидли мог доверять. Пусть даже если основываться на той истории Дайны и тому, как она пыталась показать, будто Лукрецию везде в этом мире прогоняют и избегают. Сейчас было трудно разобрать, могут ли они справиться с ней или нет. А может, Рэндидли лучше поговорить с кем-то более вовлеченным в события Северного региона? Но эта мысль напомнила ему, что за ним следит гильдия гравировщиков, а здешние стили желают, чтобы он прекратил свои тренировки со Зриэль. Рэндидли не слушал ни тех, ни других. Могут ли они поверить ему и поддержать? И это все происходило на фоне той напряженности между Драком и Азриэль, что вовлекало в это политические силы, стоящие за ними. Еще оставалось то обещание, что если она проиграет Драку, то выйдет за него замуж. Он не был уверен даже в том, что был смысл давать это обещание, но благодаря этому он смог продержаться в турнире до этих пор. Ведь если он даже сейчас не может увидеть все удары Драка, то если бы ему тогда пришлось сражаться с ним. Тяжело вздохнув, Рэндидли прекратил задумываться над подобными неутешительными предположениями возможного будущего и вернулся в настоящее время. Как же много всего ему нужно сделать до столкновения с этим непреодолимым противником. И прежде всего ему нужно победить Сель, последовательницу стиля стального пера. Глава 251. Клаптрап изо всех сил старался не показывать свою сонливость. Возможно, это ток-шоу было интересным и даже привлекло множество местных жителей, и это все еще была просто скучная работа. Ему не стоило быть там ведущим. Было еще много различных аспектов его бизнеса, которые требовали внимания. А он застрял здесь и слушал, как спутник копья превозносил и восхвалял Гастхаунда. Но эта работа не была лишена своих плюсов. А теперь позвольте представить одного из восьмерки лучших. Сель Тай, объявил Клаптрап, тепло улыбаясь. Клаптрап временами общался с Сель, а в последнее время, когда она стала представлять стиль стального пера в торговых сделках с компанией Клаптрапа, их встречи стали происходить чаще. Но все равно их встречи были исключительно формальными, так как обоих беспокоило лишь выполнение своей роли в исполнении торговых взаимодействий. Это интервью наконец-то предоставило им возможность спокойно поговорить. Сердце Клаптрапа от радости забилось чаще. Впрочем, здесь был еще и спутник копья, потому ситуация была далека от идеальной. Итан Тай, ее отец, часто и неожиданно появлялся на подобных мероприятиях, чтобы просто развлечься. Тысячи людей с трибун смотрели за этим и взволнованно разговаривали друг с другом. Зрители были действительно рады возможности посмотреть и послушать одну из восходящих копейщиц, что была очень красивой девушкой и рассказывала о себе и своих тренировках. Эта ситуация была очень далека от идеальной, по крайней мере для Клаптрапа. Но изменить ситуацию было не в его силах, потому он собирался наслаждаться настоящим, даже если это убьет его. «Спасибо, что пригласили меня», — поблагодарила всех Сель сверкающей улыбкой. «Я всегда с большим интересом смотрела за вашими выступлениями. Клаптрап, как ты мог работать обычным продавцом все эти годы, если у тебя были такие восхитительные идеи?» Клаптрап почувствовал укол вины в груди. Все это было влиянием Гастхаунда. Он просто присвоил себе его образ мышления. Он был лишь главой своей торговой компании, но он проводил подобные обсуждения турнира уже как неделю и за это время научился хорошо скрывать свои эмоции. «Ха-ха, мой магазин не был настолько популярен, да и ты знаешь, как они относятся к бездельникам. Но никто здесь не хочет слушать обо мне, верно, Диарден?» Толпа снова разразилась воодушевленными криками, а Клаптрап снова ощутил некоторую неловкость и вину. Им не стоило кричать так громко. «Сель, ты дочь вице-лидера стиля стального пера». Стиль стального пера господствовал в северном регионе со времен его основания четырьмя стилями. Технически, северный регион основал и пять стилей, прервал его копейщик, но Клаптрап не обратил внимания на его слова. В настоящее время состояние северного региона именно такое. Вот только присутствие драка в этом турнире, и твой стиль может похвастаться самым большим количеством побед в северном региональном турнире за все время, сказал Клаптрап и наклонился вперед к Сель, создавая интимную обстановку между ними. Ее длинные волосы были откинуты на спину, подчеркивая гладкую кожу ее шеи. Она была столь прелестным образцом идеальной дочери, что никто бы не поверил, что она одна из сильнейших бойцов молодого поколения. «Вы увеличите количество побед вашего стиля в этом году?» «Ну, я не могу утверждать это. У всех восьми финалистов есть свои сильные стороны. Это определенно будет нелегко, но я буду стараться изо всех сил», — произнесла Селли и сжала руку в кулак, отчего все ее тело завибрировало силой. Это было прекрасно. Клаптрап был поражен до глубины души одним лишь любованием за секундным смехом Сель. «Ха-ха-ха, пожалуйста, Клаптрап, не смотрите так на меня. Это так странно, что я могу быть одновременно женщиной и копейщиком». Ее тон голоса подтрунивал его, но в ее словах будто скрывалось что-то еще. «Ах, нет», — поспешно выпалил Клаптрап, ощутив некоторую отчаянность. «Просто ты очень милая, Сель. Я задумался о былых днях, когда ты...» Но создавалось впечатление, что Сель не намерена возвращать диалог к запланированным темам их обсуждения, так как она сказала: «И что же, я спрашиваю, разве не может копейщик быть милым? У твоего друга Рендидли Гастхаунда есть своя привлекательность. Есть множество девушек, которые рассматривают его как потенциального мужа». Несколько секунд Клаптрап непроизвольно открывал и закрывал рот, не зная, как ответить на слова Сель. К сожалению, это промедление дало возможность копейщику вставить свое словечко в разговор. «Ты одинока и не помолвлена, верно, Сель? А со своими генами ты можешь дать жизнь еще одному прелестному ребенку, будь то мальчик или девочка», — настоятельно произнес копейщик, будто он пытался помочь Сель. Бровь Сель дернулась, и Клаптрап смог уловить странные перешептывания среди зрителей. Весь их разговор переходил совсем на другую тематику, чем было задумано, но за прошедшую неделю Клаптрап научился находить решение в самых неловких ситуациях. «Охо-хо-хо», — послышалось чье-то хохотание, что разрядило нависшее напряжение. На сцену вышел Итан Тай со стулом, на котором он предпочитал сидеть во время подобных программ. Этот стул казался монстром из металла, что был готовым в любой момент расправить за собой крылья и взлететь. Весь тяжелый смех Итана был преисполнен такой силой, что задрожала даже сцена. «Жениться на моей дочери? Я так не думаю. Этому Рендидли еще тысячу лет придется ждать. Я не к тому это сказал», — вмешался спутник копья, останавливая Итана. От этого кровь в жилах Клаптрапа заледенела. «Но в каком-то смысле ты прав», — внезапно продолжил спутник копья и задумался над чем-то. «Разве?» — пробормотал слегка ошеломленный Клаптрап. Его разум скакал от одной мысли к другой, но затем он покачал головой. Даже его смекалка не могла соединить эти фразы в одну картину. «В северном регионе есть одна история», — начал Итан, когда копейщик начал горячо оспаривать каждое его слово. Клаптрап откинулся на стул. Он терялся в мыслях и не знал, как прекратить это. «Да неужто? Все может случиться». К всеобщему удивлению, это сказала Сель. Все три головы повернулись и посмотрели на нее в замешательстве. Она сидела несколько вальяжно, положив руки на стол перед собой. Вероятно, наиболее потрясенным был Итан, кто сидел с широко открытым ртом, что никак не желал закрываться. «Что я могу сказать?» — очень изящно пожала плечами Сель. «В последние несколько дней столько говорят о моей женственности и силе, что я сама запуталась. Пусть все знают, что если я, Сель, проиграю Рендидли Гастхаунду в следующем сражении, то я оставлю копье и стану невестой». Толпа взревела. Копейщик и Итан Тай сразу же начали кричать что-то в знак протеста. Но для Клаптрапа все исчезло, и он посмотрел на Сель. После этого заявления она просто откинулась на стул и улыбнулась, а на ее лице и теле проявлялись странные эмоции. Казалось, будто все то сумасшествие, что охватило зрителей после этих слов, изначально было той эмоцией, которую ощущала Сель, но каким-то образом она передала свои чувства окружающим, после чего она, наконец-то, почувствовала долгожданное облегчение. Клаптрап не думал, что все так просто, как кажется. В конце концов, Сель была лучшей последовательницей молодого поколения стиля стального пера, который в свою очередь был одним из четырех сильнейших стилей, которые контролировали Диарданы, соответственно, северный регион в течение сотен лет. Ее брак будет иметь политический вес и окажет громаднейшее влияние на годы вперед. Гастхаунт и доказал, что у него светлое будущее, и он был очень умен, пускай и принадлежал к небольшому стилю. Из всех небольших стилей северного региона стиль фантомного копья был одним из тех, к которому относились с немалой тревогой. Точные детали подобного отношения оставались неизвестными, но можно было предположить, что это связано с пожирателем и связанными с ним исчезновениями. Если эта пара людей поженится, даже мысль об этом невозможна. Их статусы слишком разные. Силы за каждым из них были совершенно разного уровня. И снова это нехорошее предчувствие навестило Клаптропа. Если Гастхаунд находится так далеко от нее, как я мог, даже с деньгами и славой, как я мог. Остальная часть разговора прошла кое-как, отчего все остались недовольными. Сель боялась даже сдвинуться с места, а ее отец, казалось, не желал заострять внимание толпы на ее словах. После окончания программы Клаптрап вяло покидал сцену, а его ноги заплетались. Как же много ему предстоит сделать за сегодня. Как вдруг он почувствовал, что его руку кто-то схватил. Он обернулся, ожидая увидеть позади себя спутника копья, которого увлекла очередная странная идея, что он не раз предлагал ему, но когда Клаптрап взглянул на схватившую его личность, ее рука едва-едва держала его. Это была Сель, лицо которой было на удивление серьезным, а глаза печальными. С такого небольшого расстояния он почувствовал сладкий запах ее духов. Его сердце забилось так быстро, что его удары отдавались звоном в ушах. Тогда он понял, что покраснел. «Мне жаль», — начала Сель. «Я не хотела срывать твою чудесную программу. Я просто...» «А ты...» — прервал ее Клаптрап, слегка заикаясь. «Не желаешь немного поговорить про это за кружкой какого-то напитка?» Глава 252. С вырвавшимся изо рта стоном Рендидли приподнялся с пола и начал осматривать свежую дырку в своем бедре. Ему удалось избежать изначально нацеленного на артерию его ноги удара, но ее повторный удар в его торс отвлек его, из-за чего она смогла превосходящей скоростью и техникой ударов нанести ему сокрушительное поражение, не обращая особого внимания на его попытки сопротивляться, отстреливаясь заклинаниями. «Твое новое умение занимательное, а это улучшение агонии. Ты назвал его мучение, эти навыки необходимо хорошенько отработать», заявила Азриэль, что стояла над его головой и теребила губы. Рендидли уже привычно воспользовался живительной кровью, чтобы привести свое тело в относительный порядок. После этого он почувствовал, как активировалась бактериальная регенерация, что сразу начало увеличивать его здоровье до максимального значения. Он не сомневался, что этот навык мучения будет столь впечатлительным, как он и ожидал. Однако, Азриэль была права. Прах к праху был невероятно могущественным навыком. Рендидли все еще не мог идеально понять действие этого навыка. Он определенно активировал какие-то энергии внутри него, но вовлекаемые в это силы были до безумия сильными, отчего Рендидли даже представить не мог, как контролировать их. Однако он заметил, что если его ударить во время того, как он активирует этот режим пепла, его тело распадается к пеплу и словно очень быстро смещается с пути удара. Место, в которое смещалось его тело после удара, было совершенно случайным, и Рендидли не смог повлиять на него после нескольких попыток. За эту случайность навыка его уже наказала Азриэль, которая, вероятно, смогла прочитать и предсказать его перемещение. Если бы Рендидли был более опытен в использовании этого навыка и больше контролировал его, он бы также смог бы выбирать, куда сместиться, по крайней мере, он так считал. Но его тренировки с этим навыком усложняло то, что при активации этот режим отбирал почти 4000 маны в секунду. У Рендидли хватало реакции, чтобы активировать этот навык на миллисекунды, но даже это занимало по 1000-1500 маны каждый раз. У него было множество пассивных навыков, что ускоряли регенерацию маны, но даже с ними ее восстановление занимало слишком много времени. Поэтому он предпочел сосредоточиться на тренировке других навыков, а этот использовать в качестве последнего козыря. Ведь, как отметила Азриэль, этот навык может удивиться противника лишь раз. Причиной этому было то, что во время активации навыка его глаза начинали светиться внутренним пламенем, потому Азриэль могла просто ударить несколькими ложными ударами и отступить, когда увидит подобные глаза, что делало этот навык совершенно бесполезным против нее. Однако она все равно настояла на том, чтобы они отработали его еще несколько раз. Пока Рендидли восстанавливал ману, он активировал мучение и пытался силой воли направить его действие на конкретный участок пространства. Даже со всем его арсеналом заклинания Азриэль казалась совсем равнодушной. Это еще больше укрепило опасения Рендидли перед системой, а также надвигающейся угрозой со стороны гильдии гравировщиков и влиятельных стилей Диардена. Она, может, и была очень одаренной, но ее уровень все еще был ниже 25-го. Потому те монстры выше этого уровневого рубежа вселяли в Рендидли лишь чувство обреченности. Его страх упрочнялся еще и потому, что шало носит черти где. Еще раз огласила Азриэль властным голосом, и Рендидли поднялся с земли. Он даже сейчас не понимал ее мотивов в использовании его, но он не пренебрег возможностью улучшить свои навыки. Мир был воистину широким. Рендидли никогда не сталкивался с монстрами, которые обладали силой, что была способна поставить существование целого мира под угрозу. Если эти люди не могли совладать с великим бедствием, то каким же сильным оно было? Этот бой начался с того, что копье Азриэль исчезло из виду, но Рендидли улучшил свое восприятие и реакцию за счет прохождения испытания покровителя пепла и полученному после того очищению. Его копье двинулось навстречу ей в движении несравненного разреза, что был способен компенсировать расстояние посредством увеличенной скорости телепортации на треть расстояния к цели. Но этого не хватило. Азриэль была еще быстрее. Рендидли разделил свое внимание и призвал корни, которые вырвались из земли со случайных мест. Это заставило ее немного убавить пыл, и в этот момент он долбанул по ней наиболее сосредоточенным мучением, на которое он был способен. Пускай после этого она пострадала лишь самую малость, что даже не вздрогнула, но Рендидли использовал эту возможность, чтобы ударить своим копьем. К тому моменту, когда копье должно было поразить ее, Азриэль ушла в сторону, переместившись за его спину, и пронзила его бок. Глаза Рендидли вспыхнули внутренним пламенем, ярко-оранжевый свет которого заменил его зрачки. В это же время его радужная оболочка глаз приобрела более насыщенный изумрудный цвет. Прах к праху. Мир вокруг него стал таким же черно-белым, что Рендидли пережил во время финальной части испытания пепла. Все казалось однообразным и опустошенным, все звуки приглушились и затихли, а цветы померкли, постепенно исчезая. Когда ее удар настиг его, мир Рендидли изменился, и его унесло вихрем, после чего он оказался позади Азриэль. Будто по щелчку к нему вернулись цвета и звуки, но у Рендидли это вызвало только головную боль. Когда мана полностью закончилась, его тело охватила невероятная слабость. У него не было в руках копья, поскольку оно медленно падало на землю там, где он стоял секунду назад. Но Рендидли не позволил этому остановить себя, потому он вмиг нанес ей в спину удар с разворота. Но его ногу покрыло множество дыр и ран, отчего он потерял равновесие и упал на землю. Рендидли застонал. Подобные тренировки нехорошо сказывались на его самочувствии, особенно на фоне того, что была вероятность того, что шало схватила Лукреция. По имеющейся у него информации, Лукреция задолжала третий подарок отцу шала и собралась как-то вручить его шалу. Центральные стили желали предотвратить это, но Дайна плохо справилась с возложенными на нее обязанностями. А могло ли это пленение быть ее подарком? Рендидли не считал это возможным. Предыдущие ее дары несли только разрушение. При воспоминании того тусклого взгляда глаз шала он предположил, что она просто оттягивала время. Возможно, она дожидалась лучшего времени для вручения подарка, когда это уничтожит шала. В конечном счете, это сильно беспокоило Рендидли, вероятно потому, что она ждала чего-то касающегося турнира. Но сейчас это не было чем-то большим, чем обычными предположениями и догадками. Если принять, что его видения были реальными, то Рендидли снова воспылал мыслью возвратиться на землю и отыскать Эйса и Сидни. Впрочем, его здесь крепко удерживало смутное ощущение вины перед шалом, а также обещание Азриэль. Не он просил ее о помощи победить некоторых особо сильных противников. Она сама предложила ему это, а он воспользовался ее прихотью для повышения своих навыков. Теперь у него добавился еще один долг. Рендидли не желал становиться тем, кто забывает оказанные ему услуги. Еще раз, с нетерпением произнесла Азриэль. После первого глотка Эля Клаптрап чуть не задохнулся, так его голова все еще кипела от того, что Сиэль так просто приняла его предложение. По ее мнению, пойти куда-то в более спокойную обстановку и продолжить обсуждение было совершенно естественным, будто у них были какие-то отношения. будто они были друзьями. А может, она так и считала, мелькнула невольная мысль, но Клаптрап откинул ее. Для этого не было никаких оснований, ведь ее предыдущие действия во время обсуждений торговых соглашений были сдержанными и равнодушными. Тогда почему, а ты хорошо справляешься со своим новым бизнесом, верно? Я вижу твой логотип везде, неуверенно начала Силь. Как я понимаю, твоя компания не зависит от какого-то стиля. Сейчас она у всех на слуху в этом турнире. Ты уже не обычный продавец. Да, Клаптрап кивнул, а его грудь сжалась от того же чувства вины. Он менялся именно из-за влияния Гастхаунда. С помощью его наставления и идей он выбился на верхушку и получил известность. Клаптрап было открыл рот, но не придумав, что сказать на это, закрыл его, а потом снова открыл, но уже чтобы глотнуть еще Иля. Сель пристально всматривалась в стол перед собой, задумавшись над чем-то. Клаптрап поморщился. В каком мире он думал? Ты задумывался, как ты вдохновляешь людей. Своими идеями ты изменил мою жизнь. Ты вдохновил меня. Сель резко подняла голову, а ее чистые голубые глаза сияли решительностью. Я хочу сделать это, чтобы изменить свою жизнь. Может, другим это сложно увидеть, но моя жизнь... Сказала Селли, как-то вяло махнула рукой, никогда не была лично моей жизнью. Я женщина, и трудно избежать той судьбы, которая скрывается за этим словом. То есть, именно я должна обеспечить нового главу стиля стального пера для следующего поколения, а это неотвратимо обязывает меня отыскать сильного мужчину. Некоторые утверждают, что полученный от отца путь зачастую ничего не значит, но у каждого бросающего вызов небесам гения есть преимущество от навыка матери, который они с рождения тренировали, и их ведет путь их отца. Но, после этих слов ее глаза вспыхнули, и Сель подняла свой стакан, опустошила его в одно мгновение и ударила им о стол. В этом турнире каждый вспоминает три имени. Драк Вирт, его вечное соперничество с Азриэллитом, множество слухов об их свадьбе. А третий, это Рендидли Гастхаунд, копейщик-маг, что с немыслимым упорством прошел весь путь к турниру, начиная с отборочного турнира и предварительных испытаний. Я очень много раз подходила к Азриэль, потому что думала, что она поймет то давление, когда женщина должна унаследовать мечты своего стиля. Но казалось, что она никогда не смотрела прямо на меня, будто ее это не касалось. Я знаю, что не нравлюсь ей, что я не одарена, как она. Я знаю, что у меня нет того умопомрачительного понимания копья или мгновенного просчитывания противника. Но я тяжело работаю. Я всегда превосходила ожидания, делая все лучше других. Но мое имя никто даже не вспоминает. Никто не ожидает, что я одержу победу в этом турнире. Конечно, я, скорее всего, одержу победу над твоим другом Гастхаундом. Не обижайся на меня, но этого не хватит, чтобы изменить мнение масс. Не хватит, чтобы другие смотрели на меня с изумлением. Вот почему я сделала то объявление перед всеми. Только сейчас, только через эту драму отношений другие заметили меня. Сель собиралась с мыслями краткое время, прежде чем смогла снова говорить. Только благодаря этому я могу собраться с силами. Только благодаря этому я могу взять свою судьбу в руки и утереть нос всем тем, кто насмехался надо мной, всхлипывая, произнесла она, а по ее щеках потекли слезы. Глава 253. И все это благодаря тебе, Клаптрап. Слезы продолжали течь по ее щекам. Это напоминало прорыв сдерживаемых в себе эмоций. Ты был обычным продавцом, милым, проворным, любезным продавцом, который, как я думала, останется таким же на всю оставшуюся жизнь и всегда будет потешать меня своими шалостями. Знал ли ты, что на следующий день после твоего ухода я обыскалась тебя? А когда другой продавец сказал мне, что ты покинул свой магазинчик, чтобы изменить свою жизнь, это было самое прекрасное и в то же время самое печальное, что мне когда-либо доводилось слышать от других. Я так боялась, что ты никогда не вернешься. Не потому что между нами было что-то особенное, просто ты стал частью моей жизни, и я никогда помыслить не могла, что в ней что-то исчезнет. Не так внезапно, не так надолго. Это странно, это глупо, я эгоистка, но не это я ощущала тогда. Я хотела, чтобы ты остался, потому что ты внезапно начал служить примером для меня того, что я сама не могла сделать. Но ты вернулся, и в некотором смысле я счастлива. Но с другой стороны я растерялась, ведь у тебя появилась та незаконная броня, сделанная нечистым на руку гравировщиком, и ты начал торговаться с представителем стиля стального пера так, будто был равным ему. Ты даже не смотрел на меня. Когда мы встретились, ты выглядел потрясенным, будто ты забыл обо мне. Ты изменился, ты изменился. В груди Клаптра побушевал вихрь эмоций. Он страстно желал начать убеждать ее, что он не изменился, что он остался тем же продавцом из ее воспоминаний, что его увлекло копье, гравированная броня, придумывание новых идей, приготовление невероятно вкусной пищи, что только кажется, что у него нет слабостей, что он использует этот образ лишь для прикрытия, чтобы он мог целиком сосредоточиться на турнире. Но, даже если это все было правдой, даже если у него появилась эта возможность поговорить с ней, все это случилось лишь потому, что он перенял некоторые идеи и выдал их за свои. В противном случае он бы никак не смог узнать столь много о ней и дождаться, когда она увидит его в таком свете и начнет ценить. Потому грудь Клаптра покольнула от горечи. Он не смог ничего сказать на это и позволил Сиэль говорить дальше. Но ты не остановился на этом, верно? Ты не только произвел революцию в торговле едой и напитками, эти новые торговые прилавки, но и начал освещать и комментировать турнир, выпускать сувенирные вещи, брать интервью. Ты стал вездесущим. И когда я сейчас смотрю на тебя и думаю, что случилось с Клаптропом, которого я знала, ты преображался буквально на моих глазах, выдохнула Сиэль, что все это говорило на одном дыхании. Ее стройная фигура немного поникла, она снова вздохнула и выпрямила спину. Я хочу так же, я нуждаюсь в изменении своей жизни, но даже сейчас я сожалею, я не хотела срывать то интервью, мне просто нужно было. Нет, что ты, не волнуйся ты так, немного поспешно заговорил Клаптрап, но сейчас он слышал свои слова какими-то далекими. Сиэль восхищалась им, я не имею ничего против, я оценил дополнительную интригу, хоть твой отец, забудь о нем, пренебрежительно махнула рукой Сиэль, его ничем не проймешь, вероятно, сегодня он ничего не предпримет и не вмешается, даже если Гастхаунд победит, он определенно видит задатки твоего друга, но, я не могу этого допустить, ты же понимаешь, что у меня все спланировано, продолжала Сиэль, наклонившись вперед, что Клаптрап ощутил ее немного хмельное дыхание. «Я одержу победу над Гастхаундом, а потом в полуфинале столкнусь с Драком. Если я поставлю свою жизнь на кон, то я твердо уверена, что он не уйдет невредимым. Я буду ранить и ослаблять его. Конечно, это несколько притянуто, но даже я знаю, каким монстром он является. Потому я просто усложню его сражение в финальном сражении этого турнира. Если мне это удастся, мое имя отпечатается в памяти каждого. А тогда я, ты в самом деле хочешь ранить кого-то?» Медленно произнес Клаптрап так тихо, что даже засомневался, что его услышали. Сиэль моргнула, а затем кивнула. Они обменивались взглядами несколько секунд, а потом Клаптрап нарушил тишину и сказал: «Если ты не веришь даже в свою победу, то как ты вообще можешь мыслить о том, чтобы поцарапать Драка Верда?» Его вопрос долгое время звенел в воздухе, пока его вконец не поглотило наступившее молчание. Во время одного из перерывов, когда Азриэль позволила ему восстановить ману, Рендидли повернулся к ней и спросил: «Можешь объяснить эту свадьбу между тобой и Драком?» «По правде, нет», — пожала она плечами. «Это состязание столь древнее, что я уже устала от этого. Но в этой ситуации подобный ход позволяет предвидеть, как поступят другие вовлеченные в это личности». Рендидли хмыкнул. Хоть подобное отвлечение от тренировок чем-то забавляло его и освежило его мысли, Рендидли понял, что перед лицом чистых фактов то заявление о свадьбе было излишним. «Тогда смилуйся и объясни, какова роль других в этом сценарии». Азриэль равнодушный взгляд, будто она предугадала его вопрос после своих слов, а потом начала все прояснять. До того, как Северный регион очистили от монстров и подземелий, это был Дикий край. После совместных усилий пяти семей смогли перебить всех монстров, основать Диарден и провозгласить Северный регион. Но в последнюю минуту крупнейшая из семей, которая вскоре приобретет имя Стиль Лучистого Рассвета, была предана и попала в засаду. Большую ее часть перебили, что смогли убежать только тяжелораненый патриарх и его внучка. Их хотели преследовать, но в этом столкновении нападающие понесли потери, потому позволили тем двоим покинуть территорию Северного региона. Предполагалось, что беглецы умрут лишь спустя 200 или около того лет, когда Северный регион расширил свои границы. Прижившиеся четыре стиля обнаружили район без монстров, который принадлежал и был под властью этого самого стиля Лучистого Рассвета. Они подумывали напасть на него, но оказалось, что стиль Лучистого Рассвета был доволен уже тем, что контролировал свои земли, потому их оставили в покое. Если вернуться к текущему времени, То из четырех первоначальных стилей один вымер, а мой, стиль спящей луны, доживает свои дни. Они возложили все надежды на меня. Стиль стального пера все еще могуществен, а в стиле высокой горы Бертерна никто не смог унаследовать полный набор навыков за последние 100 лет. С возникновением все больше количества стилей этот регион начали прощупывать центральные стили, что, ощутив нашу слабость, обратили свои взоры к нам, поскольку решили, что способны овладеть нами. Поэтому старейшины моего стиля захотели связать ныне могущественный стиль лучистого рассвета с ними, выдав меня замуж. Рэндидли почесал подбородок. Однако их планы падут прахом, когда Драквирт раскроет свои козыри, и я одолею его, продемонстрировав им, что заручаться поддержкой этого человека не имеет и малейшего смысла. Азриэль произнесла это таким пренебрежительным голосом, что Рэндидли ухмыльнулся про себя, но она посмотрела на него и сказала: «А теперь, у тебя было достаточно времени на отдых, потому продолжим». Рэндидли застонал и неохотно поднялся на ноги. Клаптрап блуждал городскими улицами. Он был будто потерянный и злился на себя. Когда он высказал свое мнение о ее шансах на победу, Сель невероятно загрустила и опечалилась. Спустя некоторое время она покинула его. В душе Клаптрап не хотел извиняться за сказанное, поскольку он считал это чистейшей правдой, но в то же время у него не было и тени сомнения, что он желал, чтобы этот вечер закончился иначе. Он не мог понять, чего же он ожидал, и не хотел слишком много задумываться над этим вопросом, но его охватила горячая ревность, та зависть, горечь и некоторые другие негативные эмоции вкупе со страхом, что люди прознают, что он украл так много у Гастхаунда. Он боялся, что люди узнают про его покровителя, и сама мысль об этом душила его. Потому он без лишних слов покинул бар и начал бродить. Казалось, будто его грудь окоченела, превратившись в горячий комок спрессованного негатива, что яростно пульсировал и тащил его вперед. Пока он нес это в своей груди, он не мог передохнуть даже на миг, не мог присесть. Ему оставалось только ходить, бродить, ища что-то. Что-то, что помогло бы ему избежать всего этого. Какой-то способ не разочаровать эту женщину, которую он любил, и которая теперь видела в нем пример для подражания. Ирония подобного положения окончательно добила его, сокрушив все его надежды. Поэтому Клаптрапу оставалось только шагать куда-то своими заплетающимися ногами, следовать за порывами своих чувств и искать ответ. Эта ночь будет очень долгой для него. Спутник копья стоял рядом с Хелен, и когда они оба делали разные движения своими копьями, он наблюдал за ней краем глаза. Хоть это наблюдение было отличной тренировкой для его образа, но с другой стороны это было весьма болезненным, поскольку когда она замечала его взгляд на себе, то избивала до полусмерти. Она делала это много, много раз. Решив сосредоточиться, спутник копья отдал всего себя защите, отказавшись от любых мыслей победить Хелен в сражении. Он надеялся, что хотя бы сможет выдержать ее атаки. Но она снова превзошла его ожидания и прогрессировала очень стремительно, становясь сильнее день ото дня. Она совершенствовалась быстрее, чем сам спутник копья. Он не мог однозначно сказать, когда это началось, но подобный рост появился относительно недавно, где-то на начале турнира. Временами спутник копья замечал, что сама Хелен была ошеломлена своей скоростью роста, что еще больше запутало копейщика. «Как ей удается подобное? Тебе нравится увиденное?» – спросила Хелен, повернувшись к нему так, что ее грудь всколыхнулась. Но спутник копья только вздрогнул от этих слов. Резкий удар, но внезапно к нему пришло озарение. Она так часто злилась, когда он отнекивался. «А что если?» «Да, понравилось», — сказал спутник копья, одарив Хелен своей лучшей и самой привлекательной улыбкой. Может, он все это время ошибался. Хелен плотно сжала рот и взглянула своими мертвыми и пустыми глазами на него. Копейщик тяжело вздохнул. «Ну, стоило попробовать и такой вариант». Глава 254. Рэндидли шел темными улицами, потирая шею. Азриэль настояла на том, чтобы они тренировались 2 дня подряд, потому до его боя с Селли остался всего 1 день. В это время он хотел заняться гравировкой, и ему пришлось отказаться от дальнейшей тренировки и просто уйти под леденящим спину взглядом Азриэль. Может, это и парадокс, но Азриэль не замораживала его, это всего лишь наваждение. Рэндидли всегда считал свою волю и выносливость основательными, но после этого он осознал, что его никогда не сокрушали до по-настоящему критического состояния. Единственное объяснение, которое он смог отыскать, заключалось в том, что Азриэль обладала более сильной волей и трудолюбием, чем тот же Шалой Марко Поло, которые давали ему передышки в основном лишь потому, что они уставали или им надоедало. Возрей Лен не замечал такого. Она всегда была готова продолжать его обучение. По происшествию этих дней у Рэндидли осталось странное сочетание усталости и воодушевления, что указывало на два долгих и плодотворных дня. Между прочим, его волновало кое-что другое помимо грядущих сражений. У Рэндидли оставалось в обрез времени для подготовки к тому, что произойдет после турнира. Сейчас он не был уверен, что именно ему придется делать тогда, но уже сейчас он начинал готовиться, чтобы обладать большими возможностями, на основе которых он сможет принять правильное решение, когда придет время. Наиболее предпочтительным было исследование гравировки. Раньше приоритетной задачей было повышение его силы для турнира, но сейчас он мог лишь незначительно отточить свои навыки. Конечно, это не означало, что он не использовал для этого каждую свободную секунду, но справедливости ради у него были еще и другие дела. Если предположения Рэндидли верны, то руна Тени 4 даст ему необходимое преимущество, чтобы избежать последствий турнира, и выиграет ему время, в течение которого он мог бы укрыться от гильдии гравировщиков и крупных стилей. Вокруг него было слишком много скрытых и явных угроз, и он не хотел давать им время на размышления или действия. Потому Рэндидли вернулся в гостиницу и пошел в свою комнату, планируя потратить несколько часов на изучение второго тома тех энциклопедий. Но на его пути наверх встретился один человек, спускающийся вниз. «Клаптрап. Хей, Клаптрап, как дела?» — спросил Рэндидли, пытаясь скрыть осторожность в голосе. За последние несколько недель он дал Клаптрапу несколько идей, которые позволили ему значительно расширить свой бизнес. Но в этой помощи был и непреднамеренный побочный эффект. Во время обычной встречи Клаптрап часами болтал о всяком и расспрашивал о том, откуда пришли идеи и как их развить еще больше. «Хорошо», — ответил Клаптрап, и его глаза странно вспыхнули. Он выглядел чрезвычайно озабоченным до такой степени, что лишь буркнул в ответ и, кивнув Рэндидли, продолжил спускаться к выходу из гостиницы. Вздохнув с облегчением, Рэндидли поднялся в свою комнату и вытащил энциклопедию. Потратив несколько минут для того, чтобы усесться поудобнее и достать ручку с бумагой, он начал читать и делать заметки, где он не понимал концепцию или хотел подвести итог большого текста со страницы. Уже несколько часов его глаза просматривали строки текста, когда он до предела увеличил свою концентрацию и искал зацепки в словах. В некотором смысле, он преуспел. Рэндидли обнаружил, что в его голове начали возникать связи между различными аспектами гравировки. Но после прочтения значительной части книги кое-что вызвало у него замешательство. Большая часть проблемы заключалась в том, что энциклопедия, вероятно, была написана несколькими авторами. Исходя из его предположений, все эти авторы были из разных миров пятой когорты, потому что, хоть их методы были схожими, но сделанные выводы были различными. Но как только он это понял, то стал понемногу разбираться, о чем они писали. Рэндидли осталось только уяснить, какая из описанных в книге систем подойдет под его собственные каналы эфира. Пока он читал, то вызывал корневых пауков и активировал золотые корни Игдрасиля и медитацию. Эти навыки не сильно улучшались, поскольку Рэндидли не уделял им достаточно внимания, но все же они росли. Все понемногу, даже один новый уровень не помешает ему. Примерно через 6 часов он отложил энциклопедию, наконец-то добив второй том. Затем Рэндидли собрал свои записи, встал и потянулся. После такого длительного периода обучения его глаза заболели, даже несмотря на его высокие характеристики и прибавки к концентрации, что еще раз продемонстрировало, насколько бессмысленно сложна и требовательна гравировка. Рэндидли предположил, что единственная причина, по которой он смог так легко пройти эту книгу, заключалась в его изначально большом запасе маны. Как-никак, когда Рэндидли усвоил всю эту информацию, то понял, что его первоначальные методы были чрезвычайно расточительны с точки зрения потребляемой маны. Его мана также расходовалась на гравировку, но теперь она ложилась более искусно, формируя руну изнутри, а не как раньше он в лоб гравировал руну.